Глава 9. Его превосходительство в отчаянии. К концу дня сеньора Федерико Ландольфи как-то уж слишком устала. Может быть, виной тому было низкое давление, при котором хочется спать даже и людям более молодым. Может быть, накопившаяся усталость, а может, внеурочные игры с любимицей сеньоры, трехлетней Розеттой. Остальные дети вполне могли сами себя развлечь и обиходить. Старшие помогали младшим, а вот за маленькой Розеттой нужен был особый присмотр. Сначала они с Розеттой танцевали, потом пели и маршировали, а потом она захотела играть в зайчика. «Я зайчик!» — ревела Розетта и выскакивала на Федерику из-за двери, растопырив пальцы, как львиные лапы. «Я зайчик! Я тебя съем!» И делала вид, что сейчас расцарапает воспитательницы физиономию. Кто внушил ребенку мысль, что зайчик — это страшное животное, которое хочет всех съесть, понять было несложно. Наверняка с Розеттой играл кто-то из старших мальчишек, который ради смеху внушил девочке, что зайчик — это что-то вроде льва или медведя. Во всяком случае, по глубокому убеждению сеньоры Ландольфи, нормальный зайчик не мог так ужасно реветь и так сильно кусаться. Час, наверное, ушел на то, чтобы объяснить Розетте, что зайчики не кусаются и не царапаются. Они длинноухие, пушистые и очень ласковые. Конечно, тут она немного пошла против науки зоологии, которой известно, что зайчики, хоть и пушистые, но вовсе не такие уж безобидные. И матерый русак ударом задней лапы запросто распарывает брюхо молодому неопытному волку. Но такие знания, по мнению Федерики, были ребенку пока не нужны. Это были те самые знания, от которых умножается печаль, а детей, по возможности, надо растить беспечальными. В задачу сеньоры Ландольфи не входило образование детей, для этого имелись школьные учителя. Однако, согласитесь, невозможно присматривать за детьми и совсем никак их не воспитывать. У сеньоры не было своих детей, и всю нерастраченную любовь и нежность она обращала на подопечных. Строго говоря, это были подопечные не ее даже, а сеньора Паоло. Но она не могла отделить служебные обязанности от личного отношения. Кроме усталости, было еще что-то смутно беспокоившее сеньору. Она вспомнила, что ближе к вечеру охранник Чезаре исчез на пару часов из дома, после чего перед воротами их дома припарковался темно-серый минивэн. От машины смутно веяло чем-то страшным. Почему-то при взгляде на нее Федерике вспомнилась погребальная повозка. Сеньора Ландольфи обратила внимание Чезаре на появление странной машины, но тот только отмахнулся. Однако, когда она спросила, не нужно ли позвонить в полицию, все-таки у них тут дети, Чезаре быстро сменил тон и строго сказал, что так надо, что минивэн появился тут не просто так, а по приказанию сеньора Тоцци. После этого Федерика смирилась, однако думать о темно-сером микроавтобусе не перестала. Она вспоминала о нем, даже ложась в постель. Ночью ей приснилось, что минивэн — это и правда погребальный катафалк. Она лежит в нем мертвая и окоченевшая, и тот неистово сигнале везет ее в преисподнюю. Она проснулась в своей спальне в холодном поту. Из коридора доносились тихие голоса. Сеньора накинула халат, надела тапочки и подошла к двери. Однако не стала открывать ее нараспашку, а лишь прислушалась к тому, что происходит в коридоре. Дверь ее спальни была чуть приоткрыта, поэтому слышно было очень хорошо. В коридоре вполголоса беседовали Чезаре и сеньор Тоцци. «Нужно быстро и тихо разбудить детей, и будем их вывозить», — говорил сеньор Тоцци. «Здесь оставаться больше нельзя». «А что делать с Федерикой?» — спросил Чезаре. «Старая курица пусть останется здесь, она нам больше не нужна», — отвечал сеньор Тоцци. Было очень неприятно, что ее назвали старой курицей. Но это, в конце концов, можно было стерпеть, из песни, как говорят, слова не выкинешь. Хотя, по мнению самой сеньоры Ландольфи, она была не такой уж старой. И уж подавно не курицей. И вообще нельзя позволять называть себя курицей никому. Потому что лиха беда начала. Сперва ты станешь курицей, потом тебя обзовут гусыней, а в конце концов и в страуса превратишься. Нет, сеньора, нет, и еще раз нет, это никуда не годится. Впрочем, сейчас обращать внимание на подобные мелочи она не стала. Гораздо больше ее встревожило известие, что детей куда-то перевозят посреди ночи, притом перевозят без нее. Это был явно непорядок, и тут следовало вмешаться. В конце концов, хоть деньги ей платил сеньор Паоло, но саму работу все-таки предоставили органы опеки. Она открыла дверь и вышла из комнаты. Чезаре, увидев ее, растворился в пространстве, а Тоци, как обычно, смотрел на воспитательницу с совершенно непроницаемым лицом. — Добрый вечер, сеньор Тоци, — сказала она, притворно зевая. — Добрый вечер, — отвечал он холодно. — Хотя, строго говоря, сейчас уже не вечер, а ночь. — Что-то случилось? — спросила она. Он пожал плечами. С чего вдруг сеньора решила, будто бы что-то случилось? Она не знает, просто ей показалось странным, что сеньор Тоци появился в доме так поздно. Он, вероятно, останется на ночь. Сеньор Тоци отвечал, что он не останется. Он приехал за тем, чтобы забрать детей. — А куда мы едем? — спросила Федерико удивленно. — Вы никуда не едете, — отвечал Романо сухо. — Уезжаем только мы с Чезаро и дети. А вы можете оставаться тут и спокойно спать до самого утра. Она занервничала. Но что такое произошло и почему такая спешка? Тоци весьма холодно ей напомнил, что она всего лишь наемный работник, и он не обязан давать ей никаких объяснений. Они уезжают, и баста. Ранее он никогда не позволял себе так с ней разговаривать. И синьора Ландольфи поняла, что Тоци немного не в себе. Это показалось ей еще более подозрительным, что могло вывести его из равновесия до такой степени. Она посмотрела на часы, висевшие на стене в коридоре. Часы показывали 1:30. Значит, она всего-навсего наемный работник, и он не обязан перед ней отчитываться. Хорошо же, посмотрим, кто тут главный. — Прошу простить, Романо, — сказала она, подчеркнуто называя его по имени, чего раньше никогда себе не позволяла. — Однако мне непонятно, почему такая срочность. Зачем детей перевозить куда-то под покровом ночи? Во-первых, это может быть небезопасно, во-вторых, об этом нужно уведомить органы опеки. — А что в-третьих? — в бесстрастном голосе Тоци вдруг лязгнул металл. На миг ей сделалось страшно, но она переборола свой страх. — В-третьих, я не могу этого допустить. Как я уже говорила, на ночных дорогах опасно. Если детям здесь что-то угрожает, надо вызвать полицию. Если вы не хотите, я могу сделать это сама. Но в любом случае нельзя подвергать детей риску. Надо дождаться утра. Секунду он смотрел на нее неподвижно. Потом в лице его что-то дрогнуло. — Вы правы, Федерико, — сказал он извиняющимся тоном. — Просто сегодня был трудный день. Я, вероятно, поддался панике. Конечно, мы никуда не поедем, во всяком случае, до утра. Холодный ком страха в ее груди потеплел и растаял. Ей даже сделалось жалко Тоци. Она ведь и сама чувствовала себя не очень хорошо. — Если вас не затруднит, сделайте мне кофе, — попросил он почти жалобно. Чувствую, что давление упало почти до нуля. Боже мой, он гипертоник. Вот уж чего никак нельзя было вообразить. Думалось, что это существо сделано из какого-то гибкого, никогда не устающего металла, а оказалось... Она пошла в кухню, он шел рядом, о чем-то болтая. Это было тоже крайне необычно. Сеньор Тоци редко произносил длинные монологи. Во всяком случае, на ее памяти такого еще не случалось. Бесперерывный монолог Романо оказывал на нее какое-то гипнотическое воздействие. Она совершенно машинально сварила кофе, и на свою долю тоже. Они сели за стол, пили кофе, ели печенье, которое привез сеньор Тоци, говорили о чем-то малозначительном. Внезапно Федерико почувствовала себя неважно. Теснила грудь, болела голова, стучала в ушах сердце. — Вам нехорошо? — участливо спросил Романо, который глядел на нее, не отрывая глаз, словно она была не Федерико, а какая-нибудь королева красоты. — Да, — проговорила она слабее. — Мне нехорошо, видимо. Давление, волнение. Не нужно было пить столько кофе. — Вам надо полежать, — сказал он. — Я помогу. Он почти взвалил ее на плечо и повел в спальню. С каждым шагом у нее все больше заплетались ноги. Она все больше висла на нем. Однако он подхватил ее за талию и бережно довел до комнаты. Он буквально сгрузил ее на постель. Ее била странная дрожь, в глазах все двоилось. Жар на щеках сменился ледяным холодом. Ей чудилось, будто ее погрузили в холодильник. Он встал над ней, смотрел, не отрываясь. — Все будет хорошо, сеньора Федерико, — сказал он. — Ни о чем не волнуйтесь. Я позабочусь о детях. Все будет хорошо. Она хотела спросить что-то еще, но в горле только слабо хрипнула, и глаза ее закрылись сами собой. Последнее, что увидела сеньора Ландольфи, был скорбный черный ангел, слетевший с тревожных багровых небес. Ангел склонился над ней и оскалил острые клыки. — Я зайчик, — проговорил он гулко, — я тебя съем. Мир взорвался чудовищным салютом. Осколки его, как в калейдоскопе, завертелись каруселью. и для сеньора Федерики наступила полная и окончательная тьма. Его превосходительство, господин премьер-министр, не выключал телефон даже на ночь. И это было понятно. Глава правительства работает даже когда он спит. В конце концов, пока у них ночь, и все добрые подданные почивают мирным сном, на другой стороне земли белый день, и может случиться все что угодно. Именно поэтому премьер и не выключал свой телефон ни днем, ни ночью. Однако за все время его премьерства не было случая, чтобы его превосходительство разбудили бы посреди ночи. И вот сегодня телефон внезапно зазвонил. Точнее сказать, поставленный в беззвучный режим, зажужжал и пополз по прикроватной тумбочке, как будто надеясь спрыгнуть на пол и покончить с собой. Какого черта, дамы и господа, что могло случиться в столь поздний час? Война, что ли, началась? Не к ночи быть помянута. Премьер-министр поймал рукой уползающий телефон, ткнул пальцем в экран. — Слушай, — сказал он недовольно, еще не очнувшись толком ото сна. — Здравствуйте, ваше превосходительство, — сказал в трубке знакомый голос, и премьер-министр похолодел. Этот голос без интонации, похожий на шипение змеи перед броском, он слышал всего один раз, но прекрасно его запомнил, потому что эмоции с ним были связаны крайне неприятные. — Здравствуйте, — промямлил он. — Господин да Винчи Джорджани, — поправил голос все с той же змеиной интонацией. — Да, именно, — согласился премьер-министр. Черт его знает, почему бандиты так любят обращаться к искусству. Впрочем, рядовые гангстеры при грабеже обычно напяливают маски политиков, но это, в конце концов, хотя бы можно понять. Но при чем тут да Винчи, Джорджани и прочие Рафаэли? Судя по акценту, никакой не Джорджони. Тогда кто? Вездесущая русская мафия, опустившая свои метастазы по всей Европе? Очень может быть. Хотя, конечно, утверждать это категорически он бы не взялся. — А вы знаете, что у нас сейчас глубокая ночь? — премьер-министр придал своему голосу нотку недовольства. — Я все знаю, — отвечал Джорджони. — Я почти так же всеведущ, как Господь Вседержитель. Однако речь не о времени суток. Речь у нас идет о вещах куда более прозаических. — Да, я помню ваши требования. Премьер слегка откашлялся. — Но мы ведь договорились взять небольшую паузу на обдумывание. Господин Джорджони, однако, заявил, что пауза в нынешних обстоятельствах — это непозволительная роскошь. Обстоятельства резко изменились, и ответ им нужен прямо сейчас. — Это крайне трудно, — закряхтел министр. — Вообще, между нами говоря, ваши требования не совсем корректны. — Сумма, которую мы хотим, кажется королевскому дому неподъемной? — неожиданно язвительно спросил голос с той стороны. — Нет, дело не в этом, но сами требования. Причем тут, в конце концов, королевская семья. Да, покойный принадлежал к правящей династии, однако родство это достаточно отдаленное. Кроме того, никаких официальных постов он не занимал, так что совершенно непонятно, почему все это должно беспокоить королевскую фамилию. Господин Джорджини отвечал, что он уже говорил об этом однажды, но если у его превосходительства такая короткая память, он готов объяснить еще раз. Итак, у покойного не было законных детей. Таким образом, после его смерти все его имущество должно отойти королевскому дому. Однако, если королевская семья не пойдет с господином Джорджани на соглашение, он предъявит свои права на наследство покойного. Не говоря уже о грандиозном скандале, им придется распрощаться с изрядной порцией имущества дорогого дядюшки, что для его превосходительства остается тут непонятным. Для меня все понятно, — премьер почувствовал себя оскорбленным. Однако окончательное решение принимаю не я. Последнее слово за правящей монархией. Так вот, пусть монархия поторопится сказать это последнее слово. — отвечал господин Джорджони. — Я даю вам 48 часов. Потом вступят в дело мои адвокаты. И он повесил трубку. Несколько секунд премьер в оцепенении глядел на свой смартфон, словно надеясь, что оттуда придет решение этой странной проблемы, обрушившейся на него как снег на голову. Смартфон у него был дорогой, последней модели, но, разумеется, даже он не мог предложить никакого более-менее стоящего решения. Его превосходительство положил трубку на прикроватную тумбочку и откинулся на подушку. Минуту или две он лежал, устремив глаза в темноту. Потом понял, что все равно не уснет. Явиться на прием во дворец он мог только утром. Но, может быть, что-то можно предпринять до восхода солнца. Он набрал номер начальника службы безопасности. Тот ответил на удивление быстро, как будто только и ждал вызова. Министр знал, что имя его высветится на определителе, но по старой привычке назвался. — Генерал, — сказал он, — это я. — Слушаю, ваше превосходительство, — отвечал генерал. Премьер-министр почему-то вздохнул. — Мне только что звонил Джорджоне, — сказал он. Генерал искренне возмутился. — Что за свинство, господа, будить человека в 2 часа ночи? Премьер согласился. — Ваша правда, генерал, это чистое, беспримесное свинство, но дело даже не в этом. — Дело в том, что господин Джорджоне меняет сроки. Он требует расчета прямо сейчас. — Странно, — сказал генерал задумчиво. — Я-то считал, что проблема решена. — То есть? — спросил премьер. — Будьте любезны объясниться, что значит решена. — Насколько мне известно, заказчик всего предприятия умер. Во всяком случае, я имею все основания так полагать. Премьер сухо отвечал, что, видимо, генерал ошибается. Во всяком случае, ему звонил тот же самый человек, что и прежде, и требовал ответа. Ну, или, проще говоря, денег. Причем немедленно, сейчас. На решение проблемы он дал 48 часов. Что об этом думает генерал? — 48 часов — это очень мало, — заметил начальник службы безопасности. — Боюсь, за 2 суток нам никак не управиться. — Это ваш окончательный ответ? — раздраженно поинтересовался премьер. Генерал помолчал. Как многие люди в погонах, он не отличался быстротой мышления. — Я думаю, — сказал он медленно, — я думаю... — Что? — не выдержал министр. — Что вы думаете? — Я думаю, надо согласиться на его условия. Премьер скрипнул зубами. — Так, может быть, генерал сам отправится с докладом во дворец и доложит там свое видение проблемы? Собеседник, однако, пропустил его сарказм мимо ушей. По его мнению, угроза Джорджоне была совсем не пустой. И дело не только в скандале, а в грядущих судах и исках. Все же часть меньше целого, так лучше, наверное, отдать часть. Министр не дослушал собеседника и швырнул трубку. Точнее сказать, просто отключил телефон. Благословенные времена, когда можно было бросить трубку на рычаг и хоть так выразить свое настроение, прошли безвозвратно. Теперь швыряй, не швыряй. Связь даже не прервется. Только телефон разобьешь. Будь проклят тот день, когда на его личный адрес пришла маленькая бандероль, внутри которой был испачканный кровью батистовый платок с гербом их королевского дома и запиской, рекомендовавшей как можно быстрее произвести генетическую экспертизу крови на платке. Премьер сначала хотел просто выбросить платок, но потом осторожность пересилила. Поколебавшись, все-таки отдал его на экспертизу. Экспертиза подтвердила, что человек, чья кровь была на платке, с вероятностью 99,99% является отпрыском недавно почившего в Бозе королевского родственника. После чего на горизонте появился господин Джорджоне со своими, прямо скажем, весьма неприятными требованиями. До сего дня премьер, однако, полагал, что у них есть еще какое-то время, и вот выясняется, что времени уже нет совсем. Так или иначе, похоже, генерал прав, и придется идти во дворец с дурной вестью. Можно представить, как там на него посмотрят. Какого черта, господа? Неужели теперь придется платить каждому проходимцу? Зачем нужна служба безопасности, если она не способна защитить королевскую семью? Чего ради тратятся такие деньги из государственного бюджета? Но, с другой стороны, встает резонный вопрос. Почему государственная служба безопасности должна заниматься шашнями аристократического блудодея? Положа руку на сердце, всю эту монархическую архаику давно бы пора упразднить. В конце концов, это безнравственно, когда судьбы целого народа зависят от людей, которые только по рождению оказались на самом верху. Вот взять, например, его премьер-министра. Человек из среднего сословия, он всего добился каторжным трудом, необыкновенным напряжением ума и воли, но завтра его отправят в отставку, коронованные бездельники, он даже слова не сможет сказать в свою защиту. А кто, простите, отправит в отставку монарха? Никто. И никогда. Прежде этим занимался народ, но народ выродился. Нынче он ест гамбургеры, пялится в смартфоны и ровным счетом ни о чем не думает. Ждать от него революции смешно и страшно, его все устраивает. Тут вдруг телефон министра пикнул. Ему на почту пришло письмо. Премьер зашел в почту и удивился. К анонимному письму с надписью «Сроки» была прикреплена ссылка. Пройти по ней или лучше воздержаться? Скорее всего, какой-нибудь хакерский спам. Ну, а есть ли что-то важное? Ладно. В крайнем случае всегда можно будет обратиться к министерским айтишникам. Они решат проблему, а пока... Пока любопытство пересиливало осторожность. Он решительно ткнул пальцем в ссылку. Открылся браузер, в котором сияло электронное табло. Табло вело обратный отсчет и показывало часы, минуты и секунды. Сначала он не понял, что это значит, но потом холодок прошел по его спине. Табло показывало, сколько осталось времени до истечения ультиматума, который выдвинул ему Джорджоне. Оставалось не так много. 47 часов 46 минут 28 секунд. Точнее, уже 27 секунд. А теперь 26. Табло равнодушно меняло цифры, и премьер чувствовал, как будто из него по каплям вытекала кровь. Каждая секунда была каплей, и чем меньше их оставалось, тем меньше ему оставалось жить. Во всяком случае, в ранге главы правительства. Он почувствовал приступ ярости. Хорошо генералу советовать. Сам же премьер отлично знает, что если завтра он пойдет во дворец с предложением уступить Джорджоне, то, скорее всего, выйдет оттуда уже в статусе рядового гражданина. Если же вообще не идти никуда и предоставить все естественному ходу событий, нет, это еще хуже. Рано или поздно разразится скандал, премьер отправит в отставку. При этом он вызовет еще и законный гнев правящего семейства, и злорадство оппозиции, и обиду коллег по правительству, потому что его правительство тоже расформируют. Да и товарищи по партии будут недовольны. Словом, карьере его настанет окончательный и бесповоротный конец. Останется только сесть за мемуары. Как интересно будут они называться? «Воспоминания неудачника» или еще как-нибудь в том же роде? Он вздохнул. Да есть ли вообще выход из этого положения? Может быть, заплатить самому? Впрочем, это невозможно. Он человек не бедный, но таких денег у него все равно нет. Да если бы и были. А вдруг завтра проштрафится другой представитель королевской фамилии? Он что, так и будет за всех платить? Нет, это решительно невозможно. Премьер вдруг понял, что давно уже не лежит в постели, а ходит по комнате из конца в конец, как был, то есть совершенно голый. Впрочем, его это мало волновало. Даже если тут и встроены видеокамеры, скрывать от народа ему нечего, в особенности от женской его части, пусть снимают, выкладывают, это только прибавит ему популярность. Однако шутки шутками, но что же делать? Он с тоской подумал, как все было просто в старые времена, ну хоть бы в XIX веке. Приказ начальнику дворцовой полиции, и спустя несколько часов представляющий угрозу человек уже лежит на рельсах, перерезанный поездом, или валяется на тротуаре, прибитый упавшим с неба кирпичом, или что-нибудь еще в том же роде, такое же, незамысловатое, но эффективное. Нынешние же никогда на такое не решатся, никогда. Настоящих башибузуков в секретных службах не найдешь уже днем с огнем. Все эти лысые Джеймсы Бонды, которые на каждом шагу нарушают закон в интересах короны, остались только в голливудских боевиках. На самом же деле все они бюрократы, единственная забота которых — спокойно дожить до пенсии. Он остановился посреди комнаты. Сквозняк обдувал ему голые ноги, слабый свет ночника тревожил глаза. В конце концов, господа, если секретные службы не хотят совершать преступлений, то, может быть, этой работой займутся преступники. А что, неплохая идея — столкнуть одного бандита с другим. Нет, сам он, разумеется, с такими людьми не якшается. Но есть у него один финансист, у которого есть родственник, у которого имеется знакомый, который, кажется, может выйти на связь с нужными людьми. В конце концов, попробовать-то можно, все равно ничего другого не остается. Он вздохнул и разочарованно покачал головой. Нет, не годится. Прибегнуть к помощи преступников значит избавиться от одной проблемы, чтобы на тебя тут же навалилась другая. Тут нужно что-то иное, что-то искусное, замысловатое, то, в чем он всегда был силен. Тут нужна хитрая интрига, которая заведет врага в ловушку. Сколько там потребовал господин Джорджоне, чтобы утрясти вопрос?